Вместе с вернувшимся мехводом они загнали оставшихся 12 человек под танк. Судьбу отделения, отправленного во главе с Плютоновым к дороге, выяснять было некогда. И через минуту местность вокруг залила ослепительно ярким светом. Как только вновь появилась радиосвязь, сквозь треск и шум помех от ядерных взрывов поручик Анджей Тучапский начал корректировку. Поначалу было трудно. Польский офицер-артиллерист несколько раз переспрашивал. Слышимость была отвратительной, да и пристрелочные 6-дюймовые чемоданы ложились совсем в стороне. Но после 5-го снаряда дело пошло. 6-й лег уже совсем рядом с высокими силуэтами М-48. Анджей даже мысленно поблагодарил американских конструкторов, спроектировавших такой танк высотой почти что в ширину, больше 3 метров, и скомандовал накрытие. После 3-го 8-орудийного совместного залпа 2 батарей, встававшего высоченными столбами огня и земли каждую минуту, американцы начали сниматься с позиций. До полного их отхода 2 батареи сделали 7 залпов. Анджей насчитал на оставленных позициях 6 подбитых и 3 полностью уничтоженных танка и 11 подбитых БТР. Сообщив по радио, что американцы отходят и пора прекратить огонь, поручик вылез из пахнущей гарью машины. Надо было дождаться подхода своих. Идти за американцами пешком, без радиосвязи, всего с 10 пехотинцев было бы глупо. Да и не мешало бы выяснить, что случилось с Плютоновым, который как-то смог выиграть для экипажа поручика такие драгоценные несколько секунд. Плютоновый нашелся через минуту. Он ковылял с автоматом на шее, опираясь на РПГ-2. Подошел к Анджею и на его вопросительный взгляд устало, совсем не по форме, доложил. Подвернул ногу, псякрев, когда от вспышки падал. А ребят моих эта американская куру из пулемета распластала на куски. Не успели мы до позиции добежать. Простите, пан поручик. Это уже потом я смог по нему из РПГ гранату выстрелить, когда его какие-то самолеты обстреливать стали. Надо бы оружие у ребят собрать, да их самих прибрать не мешало бы. Сиди, я сам распоряжусь, — тоже по неуставному ответил ему поручик. И спасибо тебе. Если бы не твой выстрел, убил бы нас этот Паттон. И потом, не знаю, сколько бы еще поляков погибло бы, видишь, американцы ушли, потому что мы огонь наших самоходок корректировали. Вон, смотри, сколько этих куров наколотили. Так что не зря твои ребята погибли. Они сидели молча еще несколько минут, пока передовые танки их механизированного полка медленно проползали мимо них. А потом неумолимый молох войны разлучил их. Плютонового увезли в медсанруту, а поручика вызвал к себе на штаба полка. Он был предельно лаконичен. Благодарность. Сообщение о представлении к вертуте милитари и назначение на должность командира 2-й танковой роты взамен убитого в самом начале американского обстрела капитана. Поручик Анджей Тучапский не знал, что в это время его фамилия упоминается еще в одном разговоре. С подполковником Кузьминым вышел на связь командир 6-й гвардейской мотострелковой дивизии Писарев. Он заслушал рапорт подполковника об обстановке, которая начинала внушать осторожный оптимизм. После польской прицельной артподготовки правое крыло противника начало отход, не дожидаясь атаки. Вслед за ними начали отход и остальные силы противника, опасаясь, что поляки обойдут из фланга и прижмут к пойме реки Аллер. По позиции обнаруженной атомной артиллерии противника произведен ракетный удар. Это генерал-майор видел сам со своего НП. Конечно, надо дождаться результатов авиаразведки, которая скоро придет из штаба 37-й воздушной армии, но как человек военный, генерал-майор понимал, что вряд ли что-то может уцелеть после ядерных ударов по 10 килотонн каждый. Наконец, к району боевых действий начали подходить колонны 81-го мотострелкового полка и 400-го артиллерийского полка. Может быть, американцев получится выбить из цели, не дожидаясь обходного маневра 68-го танкового полка. Генерал вдруг прервал доклад Кузьмина, вспомнив знакомую фамилию. «Михаил Яковлевич, как ты говорил, зовут того поручика, что подбил 2 танка, а потом корректировал огонь самоходок? Анджей Тучапский? Интересно. Кто-то мне говорил, что сын нашего начальника штаба фронта служит в польской 2-й Варшавской механизированной дивизии танкистом. Интересно, это тот самый или однофамилец? Так вот, поляки сами собой, но ты ему напиши представление на красное знамя по нашей дивизии. Парень заслужил. Подполковник Генри Булл внутренне был готов к отступлению уже давно, сразу после воздушного налета МИГов на позиции его артиллерии. Легкость, с которой самолеты Коми уничтожили 7 его самоходок, потеряв при этом всего один самолет, неприятно поразила его. И это всего лишь первый налет, а его артиллерийский дивизион уже съежился до размеров батареи. Но ведь будут же и другие. А когда за его спиной встали 4 гриба атомных взрывов, его внутренняя уверенность превратилась в приказ о подготовке к отходу. 4 ракетных удара в его ближайшем тылу могли означать только одно. Авиаразведка «Красных» засекла подготовку позиции М-65, парни не успели собрать орудия, как их отправили на тот свет. Но ведь теперь ему нет смысла оставаться на одном месте, неся бессмысленные потери, если батарея М-65 уничтожена. Бензина у его танков теперь хватит миль на 20, спасибо заправщикам из мотопехоты. Масло в огонь добавил уцелевший командир артиллерийского дивизиона самоходных гаубиц. Он сообщил, что радиоактивный фон на улицах цели, где находится его дивизион, вернее его остатки, быстро растет, а его самоходки не имеют фильтровентиляционных установок, и если он сейчас же не отъедет на 3-4 километра к северо-западу, поперек направления ветра, подполковнику придется проводить дезактивацию самоходок и искать где-то новые артиллерийские расчеты. И когда через несколько минут после возобновления радиосвязи, прерванной помехами в эфире от ядерных взрывов, на основных позициях его батальона начали рваться 6-дюймовые снаряды вражеской артиллерии весом более 100 фунтов каждый, подполковник Генри Булл более не мешкал. Артиллеристы с мотопехотой и прикрытия получили приказ передислоцироваться севернее Гросхелена, в лес вдоль дороги Л-240. Своему правому крылу, чтобы не попасть под фланговый охват противника, подполковник приказал, надев средства защиты, отходить сквозь городские кварталы цели вдоль реки Аллер в сторону Хамбюрна и укрепиться на позициях в том месте, где позволит уровень радиации. Основные силы во главе с самим Боллом начали отход к шоссе 191 в районе местечка Гарсон. На дороге 191 его и застала радиограмма, от которой ему захотелось снова вырваться. Командиры еще одной атомной батареи 8-дюймовых дивизионных буксируемых гаубиц М-2 сообщал ему о своей готовности и запрашивал координаты для стрельбы. Решение пришло мгновенно. Во-первых, позиции этих чертовых 6-дюймовых самоходных орудий — это сейчас главная сила противника, и ему почти нечего ей противопоставить, особенно когда от его собственного самоходного арт-дивизиона осталась 1/3. Взвод АИР, находившийся с ними на позициях у гольф-клуба, уже засек координаты. Огонь по его позициям вели 2 батареи. Окей. Значит, первые 2 снаряда с зарядами W-33 по 5 килотонн для каждой из них. Еще 2 цели. Позиция поляков, с которых они атаковали сегодня, и редколесье перед 2-й боевой группой на правом фланге. Там тоже отмечено вражеское орудие в 6 дюймов. Потом... Наверное, надо будет положить по снаряду в поселке Ханё, Мюден, Хонхорст и Эльдиген. Это практически все дорожные узлы, находившиеся у противника в полосе перед его тактической группой, находящейся в дальности лонгтомов его дивизии. А дальше цели еще появятся. Теперь подполковник Генри Булл не собирался отступать далеко. Анжи Тучапский едва успел принять роту, заняв со своим экипажем танк убитого ранее капитана, как получил приказ продвигаться вперед. Он, наученный горьким сегодняшним опытом, пустил вперед боевое охранение из пары БТР-152, приданных ему мотострелков и одного танка. К черту! Косые взгляды его новых офицеров и упреки за спиной в излишней осторожности он переживет. А вот второй такой расстрел, как сегодня днем, может и нет. Не может же ему так отчаянно вести все время. Так что действуем по уставу, никакого гусарства. Что это у нас впереди? Дорога 191 и поселок Гарсон на ней. Анжей скомандовал дозору покинуть броню и тщательно прочесать весь поселок и лесок за дорогой. Остальные силы его роты медленно ехали к дороге, настороженно поводя стволами по сторонам. Ну вот, как он и ожидал, один БТР сразу задымился после попадания в него вражеского снаряда, другой попытался скрыться в лощине, но в него влетело сразу 3 трассера, и он превратился в огненный шар. Танку повезло. Он как раз нырнул в низинку и, получив 2 рикошета в верхнюю часть башни, начал азартно с кем-то впереди перестреливаться. Да понятно с кем, вот же они. Теперь, когда дозор выиграл для его роты драгоценные секунды, поручик ясно видел высокие силуэты американских паттонов, укрытых маск-сетями за дорогой. До них далековато, но ничего. Главное — связать их перестрелкой и передать координаты в полк, а там за работу примутся самоходки. Он поднес к рту микрофон радиостанции Р-113, сообщая новые координаты противника. И даже услышал ответ одного командира батареи ИСУ-152, подтвердившего получение данных и готовность немедленно начать пристрелку, благо батарея еще не успела покинуть прежние позиции. И в этот момент раздался истошный крик стрелка-радиста. «Вспышка сзади! Две вспышки!» И в эфире снова пошел сплошной треск. После трех вспышек Леха Мельников осторожно подъехал к танкистам из подбитого ПТ-76. Когда до все еще горящего, взрывы все-таки были километрах в 10 не меньше, и поэтому не сильная ударная волна только раздула пламя танка, оставалось метров 40, заряжающий открыл люк и выскочил из танка. Только-только он успел добежать до танкистов и подхватить раненого, который совсем обессилел, как в той же стороне опять полыхнула вспышка. К западу от цели теперь вырастали 4 ядерных гриба. Один был почти сдвоенным и от этого казался особенно уродливым. Но все обошлось, ослепших в полку не было. Сдав раненым медикам, после трехминутной остановки 68-й танковый полк устремился на север, в проход между городками Рамлинген и Ветмар, на Хамбюрен, до которого оставалось всего десяток километров, и захватив который, полк выходил почти что в тыл американской группировки, оборонявшейся восточнее цели, заодно перерезая шоссе 214, одну из магистралей, по которым к американцам могли поступать подкрепления. Но когда передовые танки полка уже подъезжали к предместьям Хамбюрена, произошло множество самых различных событий. Во-первых, БТР-152 мотострелковой роты, вышедшие вперед в помощь поредевшему передовому дозору разведроты, столкнулись с американцами, предположительно тоже ротой мотопехоты. Потеряв сначала два 152-х от огня замаскированных гранатометчиков СЭМ-79, мотострелки, поддержанные огнем 76-миллиметровых пушек танков ПТ-76, подбили три американских БТР М-113. Все-таки эти здоровые высоченные квадратные гробы американцам не удалось как следует замаскировать в редком осеннем лесу. Потом подоспели основные силы советского танкового полка, превосходство русских стало подавляющим, и они стали теснить отчаянно огрызавшихся американцев к малоэтажным домам Хамбюрена. Первым его заметил, как ни странно, Леха, что вообще-то необычно, так как у механика самый плохой обзор в танке. Но все остальные члены экипажа смотрели вперед, на остатки американской мотопехотной роты, а Леха боковым зрением увидел его мелькнувшим в ложбине справа и сразу без доклада рванул фрикционы в раздрай. Танк резко крутанулся вправо почти на месте, одновременно поворачиваясь почти на 90 градусов. Другой бы мехвод оставил танк таким маневром без гусениц, но Леха был ас. «Твою мать, Леха, ты чего творишь?» — заорал было батя, но потом тоже увидел причину такого маневра. «Вот это да, Леха, ты молодец, что его углядел!» И уже обращаясь на основной частоте по радио, «Всем, кто меня слышит, я Желудь-1, 500 метров к востоку от Хамбюрена обнаружил позицию атомной артиллерии, вступая в бой». Машина, которую углядел Леха, была тягачом американской дивизионной артиллерийской батареи 8-дюймовых пушек. В отличие от своих более крупнокалиберных собратьев, 280-миллиметровых М-65, пушка М-2 почти не требовала инженерной подготовки позиций, и для перевода ее в боевое положение требовалось меньше получаса. Замеченный Лехой тягач оказался последним тащившим пушку на позицию, четвертым. Три из них уже отъезжали от орудий, два орудия уже стояли, задравши стволы в боевом положении. И тут счет пошел уже на секунды. Одна, и по команде дорожка Леха, сбавив скорость, повел свой Т-54АК прямо как по линеечке. Две, и наводчик, поймав прицел пушки Д-10ТГ со стабилизатором вертикальной плоскости СТП-1 «Горизонт», американский тягач нажимает на спуск, не дожидаясь команды «Огонь». Три. Тягач с пулеметчиком наверху, тщетно поливающим их танк из крупнокалиберного пулемета, исчезает в разрыве осколочно-фугасного снаряда. Четыре. Из трех поднятых вверх 200-миллиметровых стволов американских пушек два ствола выдыхают многометровые форсы дыма и пламени. Пять. Соседний танк выплевывает снаряд совсем рядом с позицией другого орудия, увеличивая скорость и обгоняя Леху. «Семь!» Позиции американской батареи скрывают многочисленные разрывы. Это уже почти все остальные танки первого батальона развернулись и стреляют по американцам. 14. Танки, уже несущиеся на полной скорости, врываются на позиции американцев, давя и расстреливая уцелевших из пулеметов. 15. Батя разражается длинной матерной тирадой. Леха никогда его таким злым не видел. Причина была понятна. На востоке вырастают два атомных гриба. Не имея связи с основными силами полка и наблюдая два атомных гриба, вырастающих аккурат в тех местах, где еще секунду назад были артиллеристы, уверенно обещавшие ему огневую поддержку, поручик Тучапский приказал медленно отходить. На отходе они все-таки потеряли передовой танк из состава дозора, но сами подбили несколько единиц американской бронетехники. Четыре дымных столба высились над позициями американцев. Все-таки в перестрелке на максимальной для танковых орудий дистанции у гораздо более низкого Т-54 было преимущество. Вдобавок сказывалась более толстая броня, к тому же полусферичная форма башен советских танков, от которых время от времени отлетали рикошетом американские бронебойные APTM-77 «Шот». Да и 90-миллиметровая американская танковая пушка М-41 была по своей баллистике похуже советской 100-миллиметровой Д-10Т, выступая по начальному импульсу снаряда почти на треть. Одним словом, перестрелку на максимальной дистанции рота Тучапский выиграла, и не будь численный перевес американцев таким явным, поручик и вовсе не скомандовал бы отход, но, опасаясь, что американцы в любую минуту могут пойти в контратаку и тогда попросту раздавят его роту численным превосходством, он же насчитал как минимум 25 паттонов против его 10 Т-54, он эту команду дал. Отойдя на западную окраину гольф-клуба, он приказал пехоте окапываться, удивляясь все время пассивности противника. Откуда он мог знать, что подполковник Генри Болл в этот момент рвет и мечет, глядя на медленно уползающие приземистые коробки Т-54? Но приказ перейти в контратаку — это безрассудство. У его машины осталось по 5 снарядов на ствол, и бензина в баках — всего ничего. Но ничего. До потери радиосвязи с ним связался командир колонны автотранспортного обеспечения. Через час у него будут и снаряды, и горючее. А через 2 часа к ним подойдут еще один бронетанковый и мотопехотный батальоны. Как только восстановилась радиосвязь, подполковник Кузьмин, с тревогой смотревший на атомные грибы, стоявшие совсем близко от его батальона, буквально в нескольких километрах, стал вызывать поляков. В конце концов майор Свинтицкий вышел на связь. Доклад его был безрадостен. На левом крыле снова сложилась удручающая ситуация. 2 ударами атомной артиллерии американцев были полностью уничтожены обе батареи самоходных орудий. Потери понесли пехотные подразделения полка. Безвозвратно выбыло почти 100 человек, считай, почти полная рота. Серьезно пострадала медсанрота, расположенная всего в километре от одной из батарей. Судя по докладу майора, поляки стремительно утрачивали боевой дух. Если сейчас американцы на них надавят, произойдет то же, что случилось утром. Они разгромят поляков, а потом охватят с правого фланга батальон Кузьмина и прижмут его к реке. Помощь пришла с воздуха. Немецкий обер-лейтенант крайне вовремя сообщил о подлете 2 эскадрилий штурмовиков МиГ-17 к переднему краю. Подполковник Кузьмин немедленно нацелил их на дорогу 191 в район поселка Гарсон, туда, где до ядерного удара передовая танковая рота поляков запрашивала огонь своей артиллерии. «Птенцы Геринга», как их про себя уже стал называть Кузьмин после того, как они разделались с американской артиллерией в предыдущем вылете, не подкачали и на этот раз. Сначала 4-ка МиГ-17 пронеслась, все время маневрируя над Гарсоном, вызывая огонь американских зениток. Как только те проявили себя, на них, зайдя с запада со стороны склоняющегося к горизонту закатного солнца, обрушилась 8-ка МиГов, перепахав позиции дастеров бомбами и пушечным огнем. А потом, буквально через 30 секунд, на позиции танкистов Генри Болла свалилась 2-я немецкая эскадрилья, которая проутюжила позиции американцев в лучших традициях старого Люфтваффе. В итоге МиГи сделали 3 захода, сначала сбросив бомбы, потом ударив нурсами, а третий вообще по-наглому, выходя из пикирования почти над самыми деревьями и расстреливая все внизу из пушек. Даже тогда, когда самолеты скрылись из глаз, на американских позициях еще что-то горело и взрывалось. Подполковник Генри Булл, дернув распоротой щекой, которую пытался залепить пластырем санитар, слушал доклад командира мотопехотного батальона. И одновременно, уже который раз за день, отстраненно удивляясь текущей ситуации, больше всего стремительно меняющаяся сегодня обстановка напоминала ему старые качели, стоявшие в детстве возле его дома в Висконсине. Такие тяжелые, чугунного литья, висящие на цепях, на двух здоровенных столбах. Если их посильнее раскачать, то хрен остановишь, как ни старайся. Итак, какие у него потери после этого налета? Проклятый Джерри. Последний заход, опознавательные знаки ВВС ННА ГДР на мигах чуть ли не стригущих верхушки деревьев, не разглядел разве что полностью слепой. В одно мгновение поставили крест на его планах контратаки по полякам. 6 подбитых и 9 поврежденных танков. 11 бронетранспортеров, причем 2 с минометами. С десяток сгоревших грузовиков и джипов. И что самое плохое, уничтожены 3 из 4 ЗСУ зенитной батареи из состава приданного зенитного прикрытия. От этого прикрытия осталась всего одна батарея, 2 ЗСУ, из которой он отдал своей танковой роте, прикрывавшей правый фланг и сейчас отступившей в городские кварталы цели. Другие 2 сейчас с остатками 14-го артиллерийского дивизиона отступают на северо-запад. Проклятие! Оставшихся у него 3 десятков патонов слишком мало для лобового удара по полякам, а на обходные маневры ему не хватит топлива. И в эту ситуацию загнали его чертовы Джерри, но и всего одного МиГ-17, которого его пылесосом удалось сбить в самом начале из состава первой четверки. Пылесос «Дастер», название ЗСУ М-42. Генри Булл принял решение. Ему нельзя атаковать с такими силами. Он ясно рассмотрел в бинокль, что к польской танковой роте с пехотой, закрепляющейся на его старых позициях у гольф-клуба, подошли еще подкрепления. Надо отходить, иначе еще один налет авиации противника поставит на его батальоне большой и жирный крест. Он повернулся к радисту. «Свяжись с артиллеристами, передай, что мы отходим на милю от Гарсона на северо-запад. Займем позиции за железной дорогой в районе Каминг-парк. Далее, из состава приданных дастеров пусть немедленно высылают одну ЗСУ к нам. И свяжись с 66-м бронетанковым и 41-м мотопехотными батальонами. Я хочу знать, когда, наконец, они прибудут». После уничтожения батареи атомной артиллерии американской 2-й бронетанковой дивизии 68-й полк разделился. Первый батальон получил приказ, продвигаясь на восток, войти в цели и закончить охват противника, захватив 2 автомобильных и 1 железнодорожные мосты через реку Аллер в самом цели. Остальные части 68-го полка должны были, продвигаясь на запад вдоль реки Аллер, до 20:00 выйти на линию Зюдвинзен, Бухгольц, Швармштедт. Оседлав перекресток автострады Е45 и дороги 214, занять территорию по левому берегу реки Аллер вплоть до слияния с рекой Лайне. Занять и удерживать автомобильные мосты через Аллер на дорогах Л-298, Л-190, автостраде Е45, дороги 214 через Лайне. А также занять железнодорожный мост через Аллер на перегоне Швармштедт-Хаденсдорф, не допустив уничтожения мостов противником. На этом задача полка считалась на текущие сутки выполненной. Далее полку предписывалось удерживать занятые рубежи, ждать пополнения боеприпасами и топливом. Но все пошло наперекосяк через каких-то полчаса. Первый батальон, еще не дойдя до мостов, столкнулся на улицах цели силами правого крыла тактической группы подполковника Генри Болла. Правда, вместо разведывательного батальона и 2 рот танковой и мотопехотной, числившихся в этом отряде изначально, от американцев осталась разрозненная группа числом не более батальона, с десятком танков и дюжиной бронетранспортеров. К тому же на американцев нажимал сзади советский танковый батальон при поддержке польской пехоты. Положение усугублялось дувшим устойчиво весь день с северо-запада ветром, несущим радиоактивные осадки от 4 кратеров в лесном массиве к северу за дорогой Л-180 возле Штедена, которые до недавнего времени были позициями батареи американской корпусной атомной артиллерии, так и не успевшей выстрелить. В результате встречный бой, не успев толком завязаться, превратился в свалку на коротке, почти сразу разбившись на множество ожесточенных стычек, переходивших в рукопашную. Батя для себя ситуацию прояснил одним из первых командиров, управлявших боем с противоположных сторон. Бой завязывается в городской застройке, а у его батальона, кроме одного приданного разведывательного взвода, нет пехоты. Первоначально выбив из района восточного цели авангард американцев, совершенно не ожидающих увидеть советские танки, идущие с запада, он приказал перейти к обороне, имея перед собой широкую кольцевую автодорогу Вильгельм-Хайнехен-Ринг. На левом фланге, пользуясь тем, что справа находится большой пустырь и нет строений, его танкисты прорвались по той же Вильгельм-Хайнехен-Ринг до реки, взяв под контроль окружной автомобильный мост. Далее, остановленные батей по радио, они не пошли, также заняв оборону. Более того, комбат 1 68-го танкового полка, вопреки всем уставам, перевел в импровизированную пехоту всех стрелков-радистов и половину мехводов, выдернув их из танков и усадив в первые этажи, прикрывая танки от гранатометчиков. Он это сделал удивительно вовремя. В следующие два часа окруженные американцы яростно бросались в атаке, но каждый раз безуспешно, только устилая убитыми широкую Вильгельм-Хайнехен-Ринг. Еще здорово помогало то, что все противники уже были в средствах защиты. Радиоактивный дым от четырех ядерных взрывов уже плотно стоял на улицах цели. А противогаз и защитный костюм, надетый сверху, отвратительно сказывается на поле зрения и реакции человека. Положение для американцев усугублялось тем, что, отрываясь от единственного, как им казалось на тот момент, противника, они сгоряча взорвали и железнодорожный, и центральный автомобильный мосты через Аллер. А окружной мост уже прочно удерживала танковая рота во главе с самим батей, которые к тому же сразу расстреляли четырех самых хитрых или самых трусливых БТР-М-113, пытавшихся улизнуть из окружения, просто плывя по воде вдоль течения. Взорвав мосты, американцы поставили себя в очень тяжелое положение. Не сделая они этого, им можно было бы попытаться прорваться под носом у 10-го танкового батальона вдоль правого берега Аллера. Пользуясь преимуществами, которые давали кривые узкие улочки старого цели, они бы вполне могли это сделать, но совершенного не вернешь. Им оставалось только три варианта. Пытаться пробиться через широкую Вильгельм-Хайнехен-Ринг, сквозь танки 1-го батальона 68-го танкового полка, надеясь, что у этих, черт его знает откуда возникших на пути русских, закончатся боеприпасы. Плыть через холодную октябрьскую воду Аллера с боеприпасами, оружием, в средствах защиты, под обстрелом врага, или просто сдаться. В итоге уцелевшие в кровавых атаках солдаты трех частей 2-й американской бронетанковой дивизии «Ад на колесах» выбрали третий вариант. Это произошло уже в сумерках, когда передовой танковый взвод 10-го отдельного батальона соединился с танкистами 68-го на окружном мосту, а польская пехота, уже зачистив правый берег Аллера на БТР-152, начала перебираться налево. У остальных подразделений 68-го танкового полка, получивших приказ продвигаться на запад, вечер выдался гораздо более насыщенный. Сначала передовая рота 2-го танкового батальона, только-только влетевшая на большой скорости в улочки Зютвинзена, нос к носу столкнулась с дивизионом самоходных гаубиц Бундесвера. Немцы тоже торопились на помощь тактической группе подполковника Генри Болла, который проел всю плешь командованию 3-го корпуса своими требованиями об артиллерийской поддержке. А в реальности получилось, что они неожиданно въехали походной колонной прямо навстречу русским танкам. Шансов оказать серьезное сопротивление у этих неуклюжих машин, созданных на базе устаревшего танка М-3 «Генерал Ли» в 1942 году и участвовавших еще в сражениях под Эль-Аламейном, не было. Нет, в другой ситуации, когда самоходки, защищенные своими частями, ведут шквальный огонь из своих 105-миллиметровых гаубиц, шансов не было как раз у советской танковой роты, но здесь, на коротке, без вариантов. Русские потеряли только передовой БТР-152, в который расторопный пулеметчик передней машины успел выпустить полленты своего полудюймового Браунинга. А потом... Потом первая батарея была уничтожена, даже не успев развернуть свои машины. Остальные сгорели в течение следующих нескольких минут, тщетно пытаясь вырваться из старых тесных улочек Зютвинзена, ставших могилой для почти сотни немцев. А советские танки беспрепятственно захватили мост на дороге Л-298. Тем временем 3-й батальон 68-го танкового полка вместе с мотострелковым батальоном, развернувшись в боевые порядки, шел вдоль шоссе 214, подходя к Витце. За ним по 214-му шоссе с отставанием почти километр следовали в колонне две батареи самоходок ИСУ-122С, одна была придана 2-му батальону, зенитная самоходная батарея и тыловые подразделения полка. Командир полка, управлявший этим отрядом, уже собирался дать команду мотострелкам и танкистам сворачиваться в колонну, чтобы поскорее проскочить через Витце, как в этот момент получил сообщение от передового разведывательного взвода. БТР-40 разведчиков на выезде из Витце столкнулся с передовым дозором американского мотопехотного батальона. А дальше, как донесли разведчики, на шоссе идет большая колонна бронетехники противника, после чего из радиостанции стали слышны звуки стрельбы и связь прервалась. Решение последовало мгновенно. Атаковать сходу, тем более свои два батальона уже развернуты в боевые порядки. Американцам повезло. Дома городка Витце прикрыли подразделения 66-го бронетанкового и 41-го мотопехотного батальона в тот момент, когда их можно было расстреливать в походных порядках. А к тому времени, когда первые советские танки и бронетранспортеры продрались сквозь тесные улочки немецкого городка, американцы уже развернули свои силы. Разгорелся встречный танковый бой, где против русских сыграл численный перевес. 68 Паттонов 66-го бронетанкового и 89 Гевинов 41-го мотопехотного. Это намного больше, чем 31 Т-54 и 46 БТР-152 советского танкового и мотострелкового батальонов, которые принимали участие в сражении. Конечно, более мощное орудие советского танка, низкий силуэт и толстая броня сначала давали некоторые преимущества, но американцы сразу сблизились на короткое расстояние, где эти козыри русских уже не играли. Используя свое численное превосходство, янки выбивали советские танки один за другим. Конечно, Паттоны тоже исправно горели, но чаша весов неумолимо клонилась в сторону сил НАТО. Положение спасли две батареи ИСУ-122С в момент, когда казалось, что уже все, американцев не остановить. На окраинах Витцена уже горел почти весь советский 3-й танковый батальон, 29 машин. Паттоны приблизились к Витцену уже на полкилометра, поддерживая огнем свою мотопехоту, методично выкуривавшую советских мотострелков, вдвое уступавших в числе. Но когда среди танков М48А2С и БТР-М13 каждые 10 секунд начали рваться по 8 25-килограммовых снарядов, наступил перелом. Паттоны мало пострадали от них. К 19 горящим М48А2С добавилось всего 3 разбитых прямыми попаданиями. А вот количество гевинов советские самоходки ополовинили. Тонкую шкурку М113 пробивали крупные осколки даже далеких разрывов. Вдобавок сказалась самоуверенность американцев, подкрепленная быстрым уничтожением советского танкового батальона. «Казалось бы, вот она, победа, близка!» Надо только смять немногочисленную русскую пехоту, засевшую в этом чертовом немецком городишке, намотать их на гусеницы или перестрелять, ведь у Альянса сил больше, чем двойное превосходство. А русские наверняка деморализованы, ведь почти все их танки уже горят. Еще нажать на них, еще чуть-чуть, и они побегут, и тогда Паттоны, давя бегущих, выйдут на позиции этих чертовых крупнокалиберных орудий и прикончат их. Но русские не побежали. Более того, мотострелки сожгли еще 4 Паттона, опрометчиво приблизившиеся на расстояние выстрела новых гранатометов РПГ-7. И все это время, пока два американских батальона топтались перед Витце, ерзая туда-сюда, в их боевых порядках все время рвались снаряды. Командир поредевшего мотопехотного батальона был убит близким разрывом русского 122-миллиметрового снаряда. Командир 66-го бронетанкового, принявший общее командование после этого, принял решение отойти, разорвав огненный контакт. Стороны подсчитывали потери. Американцы в итоге лишились 26 Паттонов против уничтоженных 3 десятков Т-54А. Можно сказать, победа. Но командир 66-го бронетанкового, когда узнал потери мотопехоты, перестал так думать. На поле боя остались 55 бронетранспортеров. Нет, безусловно, часть из них просто повреждена, и их наверняка можно починить, даже, может быть, своими силами. Но для этого нужно, чтобы поле боя осталось за американцами. А что-то не похоже, что русские собираются убраться из этого чертова городишка. Командир советского полка тоже был не в самом радужном настроении. Понести за полчаса такие потери... Третий танковый батальон выбит полностью, от него остался всего один танк. Большие потери понесли и мотострелки. Убиты и ранены почти 150 человек, потерянны 20 БТР-152 и все БТР-40 разведчиков. Он неправильно оценил силы противника. Его атаковали целых два батальона, а американский батальон, что бронетанковый, что мотопехотный, несравним со своим советским визави. С ними нормально справиться может только весь его полк. На поле к западу от Витце стоят поврежденные и горящие не менее 7 десятков единиц бронетехники противника, а еще не меньше отошли. Но надолго ли? Решение пришло быстро. Занимаем круговую оборону. Все тыловые подразделения вызываем сюда, в центр города. Две батареи самоходок, фактически спасших его от разгрома, тоже сюда, укрыть в городских кварталах по периметру, чтобы вели огонь прямой наводкой. Зенитную батарею в резерв. Она должна контратаковать в случае прорыва противника. В городе сдвоенной очереди в упор дальноствольных 50-миллиметровок хватит даже Паттону. Вызываем две танковые роты от Зюдвинзена. Там для обороны уже захваченного моста хватит и одной, тем более поддержанной батареей ИСУ-122С. И когда, наконец, будет обещана еще в начале боя поддержка с воздухом?